самый частый вид взяточников – это взяточники, которые вам делают правильно, но только после того, как вы ему заплатите. Он привыкает. Это его обязанность. Вот, например, заучиться – это святая обязанность, что он учится не для меня, ребенок, он учится для кого? Для себя. Для себя. Ну, вот у нас наличие детей, у нас один сейчас вот, Артем уже 5 лет исполнилось, да? Ну, условно, как, кого мы считаем детьми, но сейчас вот Артема можно так считать, что скоро во взрослое состояние. Но формально Вику все считают ребенком, да? Дитя, да? Вот. Ну, наверное, я вчерашний день подводил итоги, конечно, сам тоже думаю. Ну, самый, конечно, такой момент очень поучительный, не знаю, хорошо ли я провел, это работа, Слава его зовут, да, младшего, да, со Славой. Одно дело, когда я говорю, другое, я его продемонстрировал, я все это дело. По-моему, удалось мне все показать, что нужно я все делать играючи. Что нужно? Что? Не, не брала. Все, я что хочу сказать. А, значит, как раз то я говорю, нужна физическая подготовка хорошая, девочки. Если вы хотите быть, стать мамами, тогда вы можете взять вашего ребенка вот так вот за пазуху и спокойно продолжать делать свои дела. Так, чтобы вот эти 8 килограмм вас не отягчали. Конечно, я в прошлом штангист, я выжимал 90 килограмм, толкал 110, второй разряд у меня был. Сейчас я, конечно, бывший, но что-то еще осталось. Килограмм 50, наверное, осталось. Я просто сейчас не решаю штангу поднимать, уже давление. Вот. Ну, поэтому у меня 8 килограмм, это так. Как раз я сейчас стал весить столько, сколько весил месяц тому назад с ним. Вот, все. Лечка убедилась, да, что физическая подготовка важна. Я даже еще говорю, что важнее, физическая подготовка или психологическая? Конечно, физическая. Когда вы физически хорошо подготовлены, в системе я у вас что будет? Плюс мозг снабжается кровью. Но если выбирать или-или, лучше и-и. То выше надо выбирать физическую подготовку. А психологическая, то есть она автоматически психологическая подготовка будет идти. Мы сейчас следующий, у нас как у нас объявлен семинар? Не определили. Давайте решим. Ну, стресс-конфликт, сценарий жизни. Хорошее название, да? Или, может, лечение любовью, да? Как? Прошлый же был стресс-конфликт. Что? Прошлый, а давайте, ваша актуальная проблема можно? А давайте мы с вами сейчас, вы сейчас здесь. Какой семинар вам хочется провести? Ваша актуальная проблема? Стресс-конфликт, сценарий жизни? Слушай, давай, игры по правилам жизни. Угу. Подходит, да? Вот мы будем, и вот по правилам, по которым мы живем, их надо осознать. И, может быть, где-то изменить какие-то правила. А какие можно изменять? Правила, выработанные собственно. Там может быть ошибка. Они устаревают. Ну, то, что касается нашей вот, конечно, надо было объявить любовь, секс и воспитание детей. Вот тогда клюнули бы на это. Ну, собственно, мы сейчас это и проводим. Значит, правила жизни биологические, да, я сейчас вам расскажу, может быть, и приезжать не надо. Биологические – это главные правила. Психологические и самое менее важное это какие? Социальные правила. Кстати, по поводу, мы вчера тоже говорили, вы знаете что, раньше, ну как, мораль моралью, но раньше было морально, то есть если женщина не имела 10 любовников до свадьбы, с ней никто не связывался. И в этом есть большая сермяжная правда. Сейчас, конечно, мне трудно пропагандировать это, я даже, может быть, и против выступаю, вен заболевания. И, конечно же, если девочка пустится, вот это сексуальное плавание, значит, или мальчик, то потом он может стать никому не нужным. 50 болезней сейчас. Раньше я, когда в мединституте учился, у нас было 3 болезни всего. Гонорея, сифилис. Это твердый шангр, мягкий шангр. Мягкий шангр, я не знаю, его, по-моему, сейчас вообще. Многие даже не знают, что это такое. Мягкий шангр я тоже не видел. Когда я учился, гонореи у нас было 2-3 случая в год. Понимаете? 2-3 случая. Железный занавес. У нас вензоболевания начались после фестиваля молодежи. В каком-то году, я не помню. В каком? 56-58 фестиваль молодежи студентов был у нас всемирный. И вот началось. Я закончил институт в 61 году, я свежего сифилиса не видел. Я увидел свежий сифилис впервые через 6 лет практики врачебной. И то не свежий, а... Да. В кожном диспансере у нас не было ни одного венбольного. Да. В 70-м году, когда моя жена училась, проходили кожные болезни, ему говорят, вот в синих куртках это вензаболевание. Так там они все были в синих куртках. Сейчас в кожном диспансере у нас ни одного нет дерматологического больного. Вот, так что сейчас я не знаю как, но это ближе к природе. Так. Значит, начиналось у нас с беспорядочных половых отношений. Все были мужья, все были жены. Потом был групповой брак. Знаете, чем это сейчас и групповой брак? Это уже какое-то упорядочение. Групповой брак, значит, ну, то, к чему сейчас вот шведская семья, к этому сейчас тоже многие идут. То есть это не противоречит природе человека, но социальные догмы так верили, что впечатление такое мы уже с вами говорили, что это от природы. Групповой брак – это уже ограничения там есть. Определенная группа мужчин, определенная группа женщин, там 5-6 мужчин, 5-6 женщин. Что? Это что? Они семья, они смешивались. Границы между ними были возрастные. Ну, группа 15-летняя, группа 20-летняя, группа 25-летняя. Ну, а продолжительность жизни нашего человека, предка нашего, была примерно 30 лет. Это чтобы на культуру не валили бочки. А культура привела к тому, что сейчас в некоторых странах 85. Но культура, она примерно как машина. Она перевозит на дальние расстояния, но может и задавить. Мы же не отказываемся от машин. И от культуры не надо отказываться. И вот этих вот социальных догм, как казалось бы, догм, так подумать, значит. А потом полунуальная семья, подробности прочтете в книге «Секс, семья и на работе». А потом парный брак. Парный брак, он заключался в том, что он и она соединяются друг с другом, а имущество не смешивается. Не живут до тех пор, когда пока, что называется, слюбится. Когда любовь заканчивается, вот мы с Дашей, муж и жена, у меня любовь там не прошла, она говорит, мы разводимся, все. Мы разошлись, одного слова достаточно, надо цена. Никто. А потом мы решили, что мы сделали ошибку. Чтобы ее исправить, это что? Даше надо выйти замуж за кого-то, разойтись с ним. Мне тоже надо жениться на какой-то другой, с ней разойтись. И после этого только мы имеем право, что сойтись.